И вот тут я с совершенной отчетливостью ощутил, что вышел за пределы своей компетенции. Я как-то сразу вдруг понял, что передо мною огромная и мрачная тайна, что судьба Абалкина со всеми ее загадками и непонятностями не сводится просто к тайне личности Абалкина. Она переплетена с судьбами множества других людей, и касаться этих судеб я не смею ни как работник, ни как человек. И дело, конечно, было не в том, что БВИ отказался дать мне информацию по какому-то там эксперименту зеркала. Я был совершенно уверен, что к тайне этот эксперимент никакого отношения не имеет. Отказ БВИ был просто направляющей затрещиной, заставившей меня оглянуться назад. Эта затрещина как бы прояснила мое зрение, и я сразу связал между собою все, и странное поведение Едвиги Ликановой, и необычный уровень секретности, и непривычность этого вместилища документов, и странный шифр, и отказ эксцеленца ввести меня полностью в курс дела, и даже его исходную установку не вступать с Абалкиным ни в какие контакты. А теперь вот еще. Фантастическое совпадение обстоятельств и дат появления на свет Льва Абалкина и Корнея Яшма. Была тайна. Лев Абалкин был только частью этой тайны. И я понял теперь, почему эксцеленс поручил это дело именно мне. Наверняка ведь были люди, посвященные в эту тайну полностью, но они, видимо, не годились для розыска. Было достаточно людей, которые провели бы этот розыск не хуже, а, может быть, и лучше меня, но эксцеленс, безусловно, понимал, что розыск рано или поздно приведет к тайне. И тут важно было, чтобы у человека хватило деликатности вовремя остановиться. Но если даже по ходу розыска тайна будет раскрыта, важно было, чтобы этому человеку эксцеленс доверял как самому себе. А ведь тайна Льва Абалкина — это вдобавок еще и тайна личности. Совсем плохо. Самая сумеречная тайна из всех мыслимых — о ней ничего не должна знать сама личность. Простейший пример — информация о неизлечимой болезни личности. Пример посложнее. Тайна проступка, совершенного в неведении и повлекшего за собой необратимые последствия, как это случилось в незапамятные времена с царем Эдипом. Ну что ж, эксцеленс сделал правильный выбор. Я не люблю тайн. В наше время и на нашей планете все тайны, на мой взгляд, отдают какой-то гадостью. Признаю, что многие из них вполне сенсационны и способны потрясти воображение, но лично мне всегда неприятно в них посвящаться. А еще неприятнее — посвящать в них ни в чем не повинных посторонних людей. У нас в Комконе 2 большинство работников придерживается той же точки зрения, и, наверное, именно поэтому утечка информации у нас случается крайне редко. Но моя брезгливость к тайнам, видимо, все-таки превышает среднюю норму. Я даже стараюсь никогда не употреблять принятого термина «раскрыть тайну». Я говорю обычно «раскопать тайну» и кажусь себе при этом осенизатором в самом первоначальном смысле этого слова. Вот как сейчас, например.